«Полно, Миша, ты не сетуй», — задумчиво проговорил Виктор Ворыпаев, аккуратно перекладывая машинописную страницу. «А?» Семен Тулак недоуменно моргнул, оторвавшись от изучения какой-то таблицы. Каждый, взяв по папке с документами, устроился на привычном уже месте. Семен за столом, батальоны же на широком подоконнике. Технический работник Зотова отбыла, дабы, по ее собственному выражению, провести рекогносцировку пешей по конному. Переспрашивать и уточнять никто не отважился. «Полно, Миша, ты не сетуй. Без хвоста твоя ведь жопа. Так тебе обиды нету в том, что было до потопа», — с чувством продекламировал Альбинос. «Граф Алексей Константинович Толстой. Послание к Лунгинову о дарвинизме. Там в некотором роде тоже про обезьян». «Работай, работай, товарищ», — подбодрил его ротный. «У меня вообще про эти каротиноиды. Я не ругаюсь, тут так написано. И ничего, не жалуюсь. Разведчик трудолюбивый, настойчив». «Всегда готов», — вздохнул Виктор, вновь углубляясь в чтение. Но поработать им не дали. Черный телефон, уже два дня как молчавший, внезапно подал голос. «Гриша Каннер», — уверенно заявил Ворыпаев, — «не может он без нас». Ротный с сомнением поглядел на аппарат, потянулся левой рукой. «Техническая группа при научпромотделе. Алло?» «Да. Тулак Семен Петрович, сотрудник. Кто?» Ворыпаев спрятал листок в папку и медленно встал. «Слушаю, товарищ Лунин. Так точно. Да. Так точно. Сейчас буду. Сенатский корпус, третий этаж, понял». Трубка упала обратно на рычаг. «Можешь не пересказывать», — батальон хмыкнул. «Объявился страшный товарищ Лунин из Центральной контрольной комиссии. Сейчас тебя польют подливой и подадут ему на блюде». Толк шутки не принял, поморщился словно от зубной боли, отодвинул документы, левая здоровая рука нырнула в ящик стола. «Здесь где-то был ключ. Да, вот. Зря радуешься, гимназист. Лунин потребовал все документы по санаторию Синьга-озера. Дело про красный хамёб». «Однако у нас имеется противоположное указание», — подхватил Виктор. «Поскольку получили мы его от прямого и непосредственного начальства, то документы мы не отдадим, к товарищу Лунину пойдем вместе». «А папку я спрячу куда подальше. Жаль, сейф нам до сих пор не выделили». И белый поручик, и красный командир не слишком любили общаться с руководством, тем более с посторонним. Бывший офицер резонно опасался, что незнакомый красный скорпион может обратить на его скромную личность слишком пристальное внимание. Краском же заранее предвкушал встречу с раздувшимся от важности комсановником. Тяжелые шторы на окнах, серебряные подстаканники, услужливые халуйки. Обло, озорно, огромно, стазевно и лаяй. Когда же секретарь в приемной принялся выяснять, почему их двое, а не один, бывший юкист понял, что не ошибся.